Глава 7. Гарланду 400. Им предстоял трехдневный путь до Гарланда 400, кластера антиномистских пузырей, где жил, по словам Ягу, эксперт по зездроидам, который мог однозначно определить, бракованные у них машины или нет. Ягу начал с полета по обломанной траектории, продлившегося 6 часов на полной тяге, так что первый этап вышел очень некомфортным, и провели они его в перегрузкойках. Потом был час полета в невесомости, и они успели немного перекусить, и затем, чтобы нагнать время, еще 4 часа на полной тяге в койках. Диана чувствовала себя отвратительно. Она застряла на полдороги между явью и сном, ее одолевало неослабевающее беспокойство. Ее мысли крутились по одной и той же петле: Барли-Дюк умер, Барли-Дюк не умер. Барли-Дюк умер, Барли-Дюк не мог умереть. «Перья или свинец?» — думала она. «Перья или свинец? Перья или свинец? Кто кого подорвал? Оружие бара или бар оружие? Третьего не дано. Или все-таки есть и другие варианты?» Даже сам вопрос о том, есть ли другие варианты, предполагал другие варианты. «Перья или свинец? Перья или свинец?» Ко времени, когда они легли на правильный курс, а перегрузки растаяли, Диана была раздражена и измучена. Она съела легкий ужин, в одиночестве просмотрела книгу, старательно игнорируя разговор Ягу и Сафо. Сафо хотела научиться управлять кораблями этого типа. Ягу показывал ей интерфейс, разъясняя его недочеты и больные места, рекомендуя соотношение горючий лед и так далее. Наконец Диана пристегнула себя к стенке и попыталась заснуть. Ягу пригасил внутреннее освещение и тоже отправился спать, как и Сафо. Но сон Дианы был беспокойным. Она все время просыпалась и замирала, наблюдая за опустевшей кабиной. Панель управления источала бледный свет, гудели двигатели. Она снова засыпала, просыпалась в тревоге, засыпала опять. Ей приснился сон. Это была последовательность снов историй, соединявшихся друг с другом на манер головоломки, готически причудливых и мрачных, но она не запомнила деталей. Только то, что сон был замысловатый. Это само по себе внушало беспокойство. Она всегда помнила свои сновидения. Осмысление снов было неотъемлемой частью ее способности решать задачи. Но на этот раз, после пробуждения, она смогла припомнить лишь самую последнюю часть. Их там было трое — Диана, мисс Джоуд и третий человек позади нее, которого она не видела и не знала. Они стояли на берегу Красного моря, ярко-красного, помидорно-красного, неестественно-красного. Это была кровь, море крови, бескрайний кровавый простор, скованный силой тяжести. Маленькие волны разбивались о берег у ее ног с ужасным, хлюпающим, несуразным звуком. Песок был жесткий, плотно сбитый. «Если добавить немного тепла», — произнесла мисс Джоуд, — «знаешь, во что превратится этот песок? Если случится маленький атомный взрыв. А детонацию мы устроим, устроим. Но мы должны успеть сбежать», — с тревогой сказала Диана, опасаясь, что если они поступят безрассудно, то случится катастрофа. «Под воду, моя дорогая», — объявила мисс Джо. «Туда-то мы и отправимся. Тебе придется научиться дышать под водой. Ты же это делала, когда была в утробе матери, не правда ли? Тогда ты вдыхала жизненные соки матери. Весь вопрос в том, чтобы вернуться назад во времени. Ты все вспомнишь». «Нет!» — закричала Диана, но красная жидкость поднялась перед ней красной волной и накрыла с головой. Она начала дергаться в панике, как эпилептик, и кровь попала ей в рот. Она проснулась в поту, тяжело дыша. Ее сердце колотилось. О сне не могло быть и речи, поэтому она отстегнулась и поплыла через кабину. Выпила немного воды, а потом, решив, что это поможет собрать разбегающиеся мысли и успокоить перепуганное сердце, немного рисовой водки. Но от этого ей стало нехорошо. Вид через главные окна был зловещим и неподвижным. Так всегда кажется космическим путешественникам. Сколько бы километров в секунду ты на самом деле не пролетал, всегда кажется, что ты неподвижен. Диана подумала: «Я вдыхала Барли-Дюка, превратившегося в пар. Мы все вдыхали. Я поглотила его. Бессознательный каннибализм. Вот что мне приснилось». Она заплакала. Казалось, она никогда не сможет остановить рыдания, но в конце концов те прекратились. А как иначе? Диана поплыла обратно к своей койке, пристегнулась опять и замерла. Тянулись часы, двигаясь своим загадочным, не поддающимся измерению способом. Следующий день прошел как будто в тумане, на следующую ночь она была так утомлена, что проспала 11 часов, и, проснувшись, не помнила вообще никаких снов.